Юань Чунь готова была заплакать от огорчения, но она заставила себя улыбнуться, взяла за руки матушку Дзя и госпожу Ван и несколько раз повторила им: «Не беспокойтесь обо мне, заботьтесь о своем здоровье, не надо печалиться, ведь милость высочайшего беспредельна, и вам разрешается видеться со мной один раз в месяц во дворце. Но если в будущем году государь снова разрешит мне навестить родных, не расточительствуйте так и не делайте чрезмерных расходов». Рыдания сдавили горло матушки Дзя, и она не могла произнести ни слова. Юань Чунь не хотела расставаться с родными, но она не могла нарушить порядок, установленный при императорском дворце, и ей пришлось, скрипя сердце, сесть в коляску. Матушку Дзя и госпожу Ван после отъезда Юань Чунь на силу утешили, почтительно взяли под руки и увели из сада. Если вы не знаете, что произошло после отъезда Юань Чунь, прочтите следующую главу. Глава 19, в которой речь пойдет о том, как ясной ночью цветок поведал о своих чувствах и как тихим днем погруженная в задумчивость яшма издавала благоухание. Намек на Сижень и Дай Юй. Фамилия первой Хуа, что значит цветок, а в имя второй входит слово Юй, яшма. На следующий день после возвращения во дворец Юань Чунь предстала перед государем, чтобы поблагодарить его за милость и доложить ему о своем свидании с родными. Государь остался очень доволен и распорядился выдать из собственных кладовых разноцветный шелк, золото и серебро, чтобы дарить Дзя-Джена и служанок из перечных покоев. Перечные покои, то есть покои императрицы. В старом Китае стены покоев императрицы натирались душистым перцем. Однако об этом мы подробно рассказывать не будем. После нескольких дней крайнего напряжения обитатели дворцов Джунго и Нинго чувствовали себя усталыми телесно и духовно. Кроме того, понадобилось еще 2-3 дня для того, чтобы убрать все вещи и украшения. Особенно много доставалось Фэнзе. Она не знала ни минуты покоя, тогда как другие находили для себя время отдохнуть. И все это потому, что Фэнзе была самолюбивой и не хотела, чтобы о ней шли всякие пересуды. Она держалась из последних сил, но старалась показать, будто никаких особых дел у нее нет. Больше всех страдал от праздности и безделья Бао Юй. Однажды утром мать Сижень пришла к матушке Дзя просить разрешения взять свою дочь домой на новогодний чай. Сижень должна была возвратиться только к вечеру, и во время ее отсутствия Бао Юю пришлось развлекаться с другими служанками игрой в кости да в облавные шашки. Когда Бао Юю все это наскучило, пришли служанки и доложили: «Старший господин Дзя-Джень из восточного дворца Нинго приглашает вас посмотреть спектакль и полюбоваться новогодним фейерверком и праздничными фонариками». Услышав это, Бао Юй немедленно приказал подать ему переодеться, но как раз в тот момент, когда он собирался уходить, принесли сладкий молочный напиток, который прислала Юань Чунь. Вспомнив, что такой напиток в прошлый раз очень нравился Сижень, Бао Юй приказал оставить для нее, а сам, предупредив матушку Дзя о своем уходе, отправился во дворец Нинго смотреть спектакль. И кто бы мог подумать, что Дзя Джень распорядится поставить такие акты, как «Дин Лан узнает отца», «Хуан Боян властвует над духами тьмы», «Сунь Укун устраивает переполох в небесном дворце», и «Дзян Тайгун жалует звание святых погибшим полководцам.